Простившись с командующим, я направился к начальнику штаба округа, генерал-лейтенанту Максиму Алексеевичу Пуркаеву. Мне до этого не приходилось встречаться с ним, однако я слышал о нем как о способном и образованном генерале. Он свободно владел немецким и французским языками, только недавно вернулся из Германии, где был военным атташе. Родился Пуркаев в бывшей Симбирской губернии, в семье рабочего, по национальности мордвин, окончил реальное училище. По тому времени для паренька из бедной семьи это было редкое счастье. В 1915 году юношу направили в школу прапорщиков, откуда он вышел офицером и попал прямо на фронт. В дни октября Максим Алексеевич сразу же примкнул к большевикам, добровольно вступил в Красную армию, а в 1919 году стал членом партии. В боях против Колчака он командовал полком, был награжден орденом Красного Знамени. Служебная карьера Пуркаева не отличалась резкими взлетами, однако в 1931 году он уже возглавлял штаб Московского военного округа. Сослуживцы считали его суховатым, но уважали за ровность характера и высокую эрудированность. Он по праву считался крупным знатоком штабной работы, особенно хорошо знал службу войск и организационно-мобилизационную работу. Генерал Пуркаев оказался невысокого роста, но атлетически сложенным, выглядел несколько старше своих лет. Массивная голова с темными, густыми, слегка топорщившимися волосами, широкоскулое мужественное лицо, большие карие глаза, строго устремленные на собеседника сквозь толстые стекла пенсне. Встретил он меня сухо и сдержанно. Разговор получился сугубо официальным. Когда я представился и доложил о полученном от Жукова задании, Пуркаев позвонил генерал-майору Рубцову, приказал подумать, кого из штабных командиров можно было бы выделить мне в помощь и незамедлительно обеспечить меня в оперативном отделе необходимые условия для работы. Вскоре Рубцов уже дружески тискал меня в объятиях. Он сразу же поинтересовался, как я устроился с жильем, распорядился, чтобы мне выделили комнату для работы и выдали постоянный пропуск в штаб округа. Я без промедления приступил к делу. Большую помощь оказал мне прибывший в округ на стажировку выпускник Академии Генерального штаба, бывалый кавалерист, подполковник Иванов. Жил я без семьи, работал, как говорится, с подъема до отбоя. Мы с Ивановым довольно быстро справились с заданием. Много трудившийся над докладом командующий остался доволен нашим старанием. В конце сентября Георгий Константинович внес последние поправки и дополнения и, вручив мне материал, распорядился: «Внимательно проверь еще раз после перепечатки и готовься к отъезду. Через три дня начнется командно-штабное учение в 12-й армии. Я хочу побывать там, поедешь со мной. Представлю тебя командующему армии, и в ходе учения познакомишься со штабом, в котором тебе предстоит работать». Штаб 12-й армии разместился в лесу западнее Драгобыча. Возле большой палатки выстроились командиры управления армии. По лесу разнеслось оглушительное «Смирно!», и навстречу Жукову, печатая шаг, двинулся стройный генерал. Зычным голосом отдал рапорт. Это был командующий армией генерал-лейтенант Филипп Алексеевич Парусинов. Молча протянув ему руку, Георгий Константинович негромко поздоровался с командирами. «Я вам подкрепление привез», — сказал он Парусинову и указал на меня. ваш новый начальник оперативного отдела. Генерал внимательно оглядел меня с головы до ног. Мы обменялись молчаливым рукопожатием. Он был выше среднего роста, держался прямо, горделиво откидывая назад красивую голову с густой черной шевелюрой. Во всем его облике чувствовалось какое-то особое изящество. Чистое бледное лицо, тонкие смоляные дуги бровей, нос с небольшой горбинкой, ухоженные черные усики с щеточкой. Держался он независимо и подчеркнуто официально. Мне говорили, что Парусинов обладает острым умом, что он опытный командарм. Но иногда его подводит недостаточная военно-теоретическая подготовка. В Красной армии Филипп Алексеевич служил со дня ее основания. Постепенно дорос до должности помощника командира стрелковой дивизии. А в 1938 году началось его стремительное продвижение. И вот он уже командующий армией. Жуков поинтересовался замыслом учения. Прошли в палатку, где были развешаны карты и схемы. Георгий Константинович сначала слушал командарма, не перебивая, а потом выразил неодобрение. Яблоком раздора явился вопрос о количестве танков и артиллерии на участке прорыва. Проектом полевого устава 1939 года на каждый километр участка прорыва на направлении главного удара предусматривалось сосредоточение не менее 30-35 орудий и 15-20 танков. Но опыт боевых действий в Испании и на Карельском перешейке показал, что такие плотности уже явно недостаточны. Их надо увеличивать, по крайней мере, вдвое. Парусинов не хотел этого признавать, считал, что новые плотности надуманы и создать их практически невозможно. Наступать он собирался, руководствуясь прежними установками. Жуков выслушивал возражения своего увлекающегося оппонента с холодной невозмутимостью, а затем легко разбивал все его доводы. «Мы должны учиться воевать с умным и сильным врагом. Одним ура его не одолеть. Командующий округом потребовал создать более высокие плотности артиллерии и танков на участке прорыва. Сделал он и другие существенные замечания по организации учения. Когда Жуков уехал, ко мне подошел генерал Арушанян, начальник штаба армии, крепко пожав руку, дружески улыбнулся. «Пойдемте ко мне, Иван Христофорович, побеседуем. С Багратом Исааковичем мы давние знакомые. В 20-х годах довольно долго я командовал Ленинаканским кавалерийским полком армянской стрелковой дивизии. Арушанян в то время был начальником полковой школы в первом стрелковом полку этой дивизии, стоявшем в Ереване. Баграт, несмотря на молодость, по достоинству считался одним из самых перспективных командиров. Рос он быстро. В 1936 году успешно окончил военную академию имени Фрунзе, командовал полком дивизии, отличился в боях на Карельском перешейке. И вот Арушанян уже начальник штаба армии важнейшего приграничного округа. Это был очень способный, умный человек. И такой стремительный взлет не вскружил ему голову. В небольшой землянке, куда привел меня генерал, было сыро и неуютно. С потолка падали редкие крупные капли. Скомкав клочок бумаги, Баграт смахнул им со стола лужицу воды и показал на походный стул. «Садитесь». В землянку тихо вошел молоденький подтянутый лейтенант. Видимо, только что окончил училище. На смышленном румяном лице написана готовность сорваться с места, чтобы выполнить любой приказ, как бы он ни был труден и опасен. «Вася», — генерал показал на стол, — «сообрази что-нибудь». Лицо лейтенанта сразу как-то померкло. Он вяло ответил «Есть» и не спеша вышел из землянки. «Хорош паренек?» — спросил генерал. «Да, симпатичный. Наверное, из него получился бы неплохой командир, но не попади он на эту неблагодарную должность». «Не могу согласиться с вами», — возразил Арушанян. «Имена многих адъютантов, наравне с их начальниками, золотыми буквами вписаны в историю. Возьмите хотя бы адъютанта Кутузова Андрея Болконского. Князь, аристократ, и не считал свою службу зазорной». «Ну, сравнили», — не сдержал я улыбки. «Если бы Кутузов давал ему такие поручения...» Поняв мой намек, Баграт Исаакович усмехнулся. «А что делать? Не самому же мне бежать за едой? А вестовых ведь у нас нет». Я не раз после вспоминал об этом разговоре. Частенько мы, по соображениям экономии, сокращали ординарцев, а их обязанности возлагали на офицеров. На столе гостеприимного хозяина появились вскрытые консервные банки, хлеб. Разве я думал тогда, в академии, что так стремительно продвинусь от капитана до генерала? А вот видите, судьба сложилась так, что я не только стал генералом, но и... Арушанян, широко разведя руки, тепло улыбнулся. Заполучил в помощники такого опытного командира, как вы. А я доволен, что попал под ваше начальство, вполне искренне признался я. Когда хорошо знаешь своего начальника, работается легче. Баграт Исаакович стал рассказывать о людях штаба. Характеристики им он давал короткие, но обстоятельные. Чувствовалось, что своих подчиненных успел узнать как следует. Разговор наш прервал телефонный звонок. Начальника штаба вызывал командующий армией. «Придется расстаться», — вздохнул генерал и вызвал адъютанта. «Проводите полковника в оперативный отдел». Через несколько минут я оказался в просторной землянке, сплошь заставленной столами. Боюсь, что для неискушенного читателя не совсем ясно назначение и место оперативного отдела в штабе армии. Постараюсь в самых общих чертах пояснить это. Оперативный отдел в крупных штабах оперативного управления – центр, где концентрируются и обрабатываются данные о состоянии и положении своих войск, сведения о противнике и вообще об обстановке, в которой развертываются боевые действия. На основе этих данных подготавливаются оперативно-тактические расчеты, необходимые для выработки решения командующего, а когда решение принято, отдел доводит его в виде боевого приказа или частных распоряжений до соединений и организует контроль исполнения. Вся эта огромная работа осуществляется, конечно, в тесном взаимодействии с другими отделами штаба, а также со штабами и управлениями начальников родов войск и служб. В связи с особо важной ролью оперативного отдела, его начальник является одновременно и заместителем начальника штаба. Оперативный отдел штаба 12-й армии, который в октябре 1940 года мне было поручено возглавить, состоял из полутора десятков офицеров, помощников и старших помощников начальника отдела. Многие из них были совсем молодыми. С началом Второй мировой войны Красная армия росла столь бурно, что даже крупные штабы приходилось пополнять вчерашними лейтенантами. Сделать из них опытных операторов могло лишь время да упорная учеба. И сейчас за столами, застеленными огромными полотнищами топографических карт, трудилась молодежь в звании старших лейтенантов и капитанов. Один наносил на карту последние данные обстановки, другой оформлял решение командующего армии, третий писал очередное боевое донесение, четвертый готовил распоряжение, каждый увлеченно занимался своим делом. Увидев незнакомого полковника, все встали. Сидевший в углу черноволосый порывистый человек лет 30 быстро подошел ко мне. Его глаза, словно две маслины, поблескивали на смуглом лице, внимательно изучающе разглядывая меня. «Капитан Айвазов», — представился он, — «временно исполняющий обязанности начальника оперативного отдела. Крепко жму руку энергичному капитану. Полковник Баграмян назначен начальником вашего отдела». «Вот хорошо», — обрадовался он. «А то мы тут совсем запарились. Командующий нам спуску не дает. Чуть что, отчитает так, что только держись». «Что же мне быть громоотводом?» — рассмеялся я. «Да нет», — смутился капитан. «Но все-таки полковнику будет полегче». Айвазов поочередно представил мне офицеров. Я сказал, чтобы они продолжали работу, а своего заместителя попросил познакомить с обстановкой и теми задачами, которые решал оперативный отдел. Айвазов, пользуясь лишь картой и не прибегая к записям, с большими подробностями ввел меня в курс дела. Выяснилось, что завтра утром командующий армией должен принять решение на наступление. Перед этим он заслушает соображения штаба, начальников родов войск и служб. Начальнику оперативного отдела, как это обычно принято, предстояло доложить оценку обстановки и быть в готовности высказать свои предложения по решению. До глубокой ночи мы просидели за подготовкой материалов. Обстановка учений была для меня привычной, поэтому дело спорилось. Нам даже удалось немного поспать. За час до начала сбора меня разбудил дежурный. Едва я успел побриться, как у входа в отведенную мне землянку раздался жизнерадостный голос моего расторопного заместителя. «Доброе утро, товарищ полковник! Большая палатка подготовлена к сбору, необходимые для вашего доклада карты и таблицы вывешены. Там уже начали собираться товарищи. Идемте, а то опоздаем». Палатку уже заполнили офицеры и генералы управления армии. Я прошел вслед за Айвазовым к столу, отведенному для оперативного отдела. Разложив свою рабочую карту и проверив справочные записки, осмотрелся. Справа от меня сидел худощавый ускалицый полковник. Ему было лет 40. Встретив мой взгляд, он дружески улыбнулся, привстал и, протянув руку, назвал себя начальник разведывательного отдела штаба армии полковник Каминский. С Александром Ильичем Каминским мне в дальнейшем пришлось работать в самые тяжелые дни начала войны. Родился он на Нижней Волге в семье ямщика и с детства страстно любил лошадей. Это в какой-то мере тоже способствовало нашему сближению. Мы подолгу могли обсуждать конские стати и чудесный нрав этих милых и умных животных. Каминский был старым солдатом. В Красной армии служил со дня ее создания, тогда же и в партию вступил. Образованием он похвастаться не мог, церковно-приходская школа. Но много учился самостоятельно, заочно закончил 2 курса военной академии имени Фрунзе. Сначала Александр Ильич командовал строевыми подразделениями, дослужился до командира стрелкового батальона, потом, после специальных курсов, перешел на разведывательную работу, где особенно полно раскрылись его способности. Он обладал острым умом и настойчивым характером. «А кто это позади нас?» — спросил я о молоденьком русоголовом майоре. «Начальник отдела боевой подготовки майор Каратун Сергей Яковлевич. На редкость способный командир», — сказал Айвазов. Рядом с Каминским представительный пожилой полковник. Мужественное лицо его, задумчивое и сосредоточенное, показалось мне знакомым. «А это кто?» наш начальник отдела автобронетанковых войск. Вглядываясь в полковника, и в памяти, словно вспышкой молнии, озарилось далекое прошлое. Вновь увиделся лихой командир бронедивизиона 2-й отдельной Кавказской кавалерийской бригады. Не он ли это? Его фамилия Пискунов, тихо спросил я капитана. Точно, Пискунов Александр Гаврилович. Да, это был мой старый знакомый по Закавказью, участник гражданской войны, Саша Пискунов. В 20-х годах, когда я служил в коннице, мы часто встречались с ним на учениях и армейских маневрах. Повезло. Среди будущих моих сослуживцев, кроме Баграта Арушаняна, есть еще один старый товарищ. Я поднялся, подошел к Пискунову. Недоумение, появившееся на его лице, мгновенно сменилось широкой улыбкой. Он обеими руками крепко стиснул мою ладонь, растерянно повторял: «Ну и ну! Ну и ну!» Все удивленно смотрели на нас. Поговорить мы не успели. Послышалась громкая команда. Все встали. В палатке появились командарм Парусинов, член военного совета армии, дивизионный комиссар Зеленков и начштаба генерал Арушанян. Внимательно осмотрев собравшихся, командующий остановил взгляд на моем соседе. «Итак, начнем с разведки. Полковник Каминский, кратко доложите о противнике». Каминский неторопливо подошел к карте, взял указку и, повернувшись в сторону командующего, сжато и вразумительно стал рассказывать об обороне противника, его силах и средствах, о резервах, которые он может подтянуть к участку прорыва. Полковник подчеркнул, что противник организовал прочную, заранее подготовленную оборону. Прорвать ее будет нелегко, тем более, что на пути наших войск крупная речная преграда. Данные об обороне противника далеко не точные. Требуют проверки и сведения о его ближайших резервах. Парусинов поморщился. «Да, маловато успела разузнать наша разведка. Вот и принимай решение на основе таких неполных данных. К тому же вы такого страху нагоняете. Верить вам оборона противника вообще неприступна. Ну, а теперь», — командующий посмотрел в мою сторону, «послушаем, что нам доложит начальник оперативного отдела». Я постарался кратко оценить обстановку в полосе предстоящего наступления, указал на трудности, которые могут возникнуть при форсировании реки, сопоставил силы наступающих и обороняющихся по этапам операции. Численное превосходство наших войск на направлении главного удара было явно недостаточным. Поэтому я предложил осуществлять прорыв на относительно узком фронте и добиться здесь почти тройного превосходства в силах. «С вашим предложением, полковник, не могу согласиться». Командующий поднялся. Пальцы его нервно барабанили по столу. «Если мы нанесем главный удар на узком участке, значительные силы противника останутся без нашего воздействия. А мы должны стремиться нанести ему максимальный урон в результате уже первого удара». Все попытки доказать обоснованность моих доводов успеха не имели. После докладов начальников родов войск и служб выступил начальник штаба. Он поддержал предложение оперативного отдела о необходимости сосредоточить как можно больше сил на участке прорыва. Парусинов слушал молча, не возражая, но когда объявил свое решение, выяснилось, что в нем участок прорыва определен значительно шире, чем предлагали мы, операторы и начальник штаба. В этом случае удавалось добиться самое большое полуторного превосходства над противником. Учение длилось несколько дней. Было оно напряженным и довольно поучительным, несмотря на отдельные промахи, допущенные как руководством, так и исполнителями. В разборе учения участвовал командующий округом. В целом он дал ему положительную оценку, но, как и следовало ожидать, подверг критике основное решение за слишком широкий участок прорыва, намеченный в нем. В середине октября штаб армии возвратился в город Станислав, где постоянно дислоцировался. Неделю меня не беспокоили, предоставили возможность поближе ознакомиться с людьми и положением дел в оперативном отделе. Поселился я в пустовавшей квартире. Она была просторнее и уютнее, чем московская, и я пожалел, что не могу сразу же перевести сюда семью. В первые дни приходилось засиживаться в штабе допоздна. Но постепенно я вошел в колею, стали выдаваться свободные вечера, познакомился с городом. Станислав — центр области, всего год назад вошедший в состав Советской Украины, оставался тихим провинциальным городом. Промышленность была развита слабо, несколько небольших заводов да железнодорожные мастерские. Значительная часть населения – бывшие чиновники, торговцы, хозяйчики бесчисленных ремесленных мастерских, кустари. Покончив с дневными заботами, они спешили укрыться за заборами и ставнями. В новом мире чувствовали себя неуютно. Шагаешь по слабо освещенным старинным улочкам – тишина. Редко услышишь цоканье копыт, извозчичьи клячи до шаги запоздавшего прохожего. Только в центре, где разместились партийные и советские учреждения, было людно и вечерами. Моя прогулка заканчивалась у захудалой столовой, которая по вечерам переименовывалась в ресторан. От перемены названия запущенная провинциальная харчевня не становилось чище и уютнее, только шума в ней прибавлялось. Но это было единственное место, где холостяк, на положении которого я пребывал, мог утолить голод. Несколько раз, поужинав холодными дежурными закусками, я окончательно разочаровался в ресторане и стал готовить сам, мобилизовав свои весьма скромные познания в кулинарии. Бытовое неустройство мало смущало. Увлекала интересная работа, и я снова чувствовал себя в привычной стихии. Вскоре меня вызвал генерал Парусинов. Сухо сказал, что пора начать знакомство с войсками и приграничной полосой местности, которую в случае войны придется нам прикрывать. Особо он потребовал изучить основные горные перевалы и район реки Сан. Обрадованный, я стал собираться в дорогу. Вызвал шофера, закрепленной за мной машины. Давбун, человек неторопливый, по-крестьянски основательный, задумчиво почесал затылок, стал дотошно допытываться, куда едем, по каким дорогам, на какое время. Видя мое нетерпение, он невозмутимо пояснил. — А як же, товарищ полковник? Я ж відпадаю за техничную сторону вашего воежу. Як кажуть, длиннее сборы, короче путь.